Глава пятая. «Эй, там! Мы привезли лопату и бидоны еще для одного!» Голос, доносившийся издалека, был слышен отчетливо, вероятно, говорили в рупор, и рассеял возникшую между ними неловкость. Потом послышался грохот каких-то жестяных предметов, летящих вниз. Женщина поднялась. Он почувствовал раздражение. За его спиной происходило что-то непонятное. «В чем дело? Значит, здесь еще кто-то есть?» «Не нужно, прошу вас». «Но ведь только сейчас сказали «еще для одного». «А, это они о вас». «Обо мне? Какое отношение я имею к лопате?» «Ничего, ничего, не обращайте внимания. Вечно они суются не в свое дело». «Наверное, они просто ошиблись». «Я пойду. Вам еще нужна лампа?» «Пожалуй, обойдусь. А вам она не понадобится?» «Да нет. Эта работа мне привычная». Надев большую соломенную шляпу, в каких обычно работают на поле, женщина скользнула в темноту. Мужчина закурил новую сигарету. Вокруг творилось что-то необъяснимое. Он встал и заглянул за циновку. Там действительно была комната, но вместо постели возвышалась горка песка, набившегося сквозь щели в стене. Он застыл пораженный. «И этот дом тоже почти мертв. Его внутренности уже наполовину проникающий в суду своими щупальцами вечно текущий песок. Песок, не имеющий собственной формы, кроме среднего диаметра, в 1/8 миллиметра. Но ничто не может противостоять этой сокрушающей силе, лишенной формы. А может быть, как раз отсутствие формы и есть высшее проявление силы? Но постой, если эту комнату использовать нельзя, где же тогда будет спать женщина? Вот она ходит взад-вперед за дощатой стеной. На часах 9:58. Что ей там нужно в такое время?» Мужчина спустился на земляной пол в поисках воды. Ее в баке осталось на донышке, и там плавала ржавчина. Но все равно это было лучше, чем песок во рту. Он плеснул воду на лицо, протер шею и сразу приободрился. По земляному полу тянул холодный ветер. На улице его, наверное, легче было переносить. С трудом мужчина открыл засыпанную песком дверь и выбрался из дома. Ветер, дувший со стороны дороги, и правда был значительно свежее. Он донес тарахтение пикапа. Если прислушаться, можно было различить голоса людей. Может быть, это только кажется, но там сейчас оживленнее, чем днем. Или это шум моря? Небо было усыпано звездами. Увидев свет лампы, женщина обернулась. Ловко орудуя лопатой, она насыпала песок в большие бидоны из-под керосина. За ней, нависая, возвышалась темная стена песка. Это было примерно то место, над которым он днем ловил насекомых. Наполнив бидоны, женщина подняла сразу оба и понесла их к стене. Проходя мимо него, подняла глаза и сказала сипло: «Песок». Она опорожнила бидоны около того места, где висела веревочная лестница, а наверху была тропинка, которая вела к этой яме. Ребром ладони стерла пот с лица. Песок, который она уже перенесла сюда, возвышался внушительной горой.